Арль, 18 февраля 1889 года. Дорогой мой Тео, так как у меня не было настроения, то было напрасно пытаться писать тебе, отвечать на твое милое письмо. Сегодня я пока что возвратился во своясь. Надеюсь, все пойдет счастливо. Очень часто я чувствую себя совершенно нормальным, и мне тогда кажется, что у меня только особая болезнь этой страны. Надо спокойно ждать, когда это пройдет. Теперь хочу сказать раз навсегда и тебе, и Рэю, что если рано или поздно нужно будет, чтобы я отправился в Экс, о чем уже была речь, то я отдаю наперед согласие и подчиняюсь. Не говорю тебе в качестве художника и работника, никому, ни даже тебе, ни врачу, недозволительно предпринимать в отношении меня подобные перемены, не известив меня об этом предварительно и не посоветовавшись со мной, так как до сих пор я сохранил еще сравнительно мое сознание для работы. За мной есть таким образом право сказать, или, по крайней мере, высказать мое мнение, будет ли лучше сохранить мою мастерскую или же совершенно переселиться в Экс. Надо по возможности избежать расходов на переезд и предпринять его только в случае крайней необходимости. Ведь и тут, кажется, распространяли басни, внушавшие страх перед живописью, о чем и судачили здесь, в городе. Хорошо, но ведь я знаю, что и в Африке то же самое. А несмотря на это, у нас, не правда ли, масса художников в Африке. Это доказывает, что с некоторой долей выдержки можно противостоять этому страху и продолжать, по крайней мере, заниматься живописью. Мое несчастье состоит в том, что я так восприимчив и чувствую на себе предрассудки других, и не всегда могу над ними издеваться, поскольку в основе абсурдного всегда есть какая-то доля истины. С Гогеном происходит то же. Ты мог это видеть. Во время своего пребывания здесь он тоже был изнурен. Уж не знаю, каким недомоганием. Я же, пробывший здесь больше года и слышавший всевозможные пакости о себе, о Гогене и в общем о живописи, почему я должен принимать вещи иначе, чем они есть на самом деле, и не искать выхода здесь? Где может быть хуже, чем в сумасшедшем доме, где я был два раза? Преимущество, которое у меня здесь есть, это, как, может быть, сказал бы Риве, следующее. Все здесь больны, и я таким образом не чувствую себя здесь одиноким. А потом, сам знаешь, как я люблю Арль, хотя Гоген и прав, называя его грязнейшим городом на всем юге. К тому же я встретил столько дружелюбия у соседей, у господина Рэя и у всех в госпитале, что на самом деле предпочел бы вечно быть здесь, чем забыть ту доброту, которая свойственна тут людям, учитывая даже те невероятные предрассудки, с которыми они относятся к живописцам и к живописи. Во всяком случае, у них нет, как у других, ясного и здорового представления о ней. Кроме того, меня знают здесь, в госпитале, и если бы это опять на меня нашло, то произошло бы это в тиши, и они бы знали в госпитале, что делать. У меня нет ни желания, ни необходимости в других врачах. Единственное желание, которое у меня есть, это зарабатывать своими руками то, что я трачу. Я уже не осмеливаюсь больше после всего того, что случилось, понуждать художников к приезду сюда. Они рискуют, подобно мне, потерять здесь голову. Это относится и к Дехаану, и к Исааксону. Лучше пусть они отправляются в Антип, Ниццу или Ментону. Это может быть здоровее.